покладая рук, взялся всею душою за честный и свободный труд. Обстоятельно себе доказал, от ошибок себя защитил. Свирепо зыркал его взгляд, а руки брали ладони с печи. Ведь чем больше серп и молот, тем сильнее народ. Чем больше серп и молот, тем сильнее народ. Старый седой силантий не отдыхал ни дня. Дашь себя только спуску, зароют землянку и спиздят коня. Гордо ковал свое счастье, и руки стонали на взрыв. А он продолжал неистово трудиться, труд его бурно кипит. Ведь чем больше серп и молот, тем сильнее народ. Чем больше серп и молот, тем сильнее народ. Не пожалели седин негодяи, подло схватили его. Злой издевались, вокруг извивались. Могучий силатий сказал лишь одно: чем больше серп и молот, тем сильнее народ. Чем больше серп и молот, тем сильнее народ. Чем больше серп и молот, тем сильнее народ. Чем больше серп и молот, тем сильнее народ. Над горами, в лесах, где бы ни был его враг, седины силантия вьются, как флаги, флаги честного труда. Над горами, в лесах, где бы ни был его прах, седины силантия вьются, как флаги, флаги честного труда. И чем больше серп и молот, тем сильнее народ. Чем больше серп и молот,